Глава 8. Не знаю, с чего начать. Каждая мелочь была другой. Серьезно, я правда не могу это объяснить. Если вы сравните два варианта и спросите, в чем разница, я не смогу вам ответить. Чтобы сравнить и сопоставить, необходимо увидеть точки соприкосновения. Вы не можете просто так попросить кого-нибудь назвать разницу между каруселью и карандашом, так ведь? Но одним словом, все пошло на смарку. Сравнивая с моей первой жизнью, все стало гораздо хуже, чем можно было бы себе представить. Давайте рассмотрим несколько примеров. Надо мной издевался мой лучший друг из прошлой жизни. Меня жестоко отвергла моя девушка из прошлой жизни. Я провалил экзамены в старшую школу, в которую поступил в прошлой жизни, и так далее. Уверен, вам до смерти интересно узнать, какие перемены в моем сердце или что там еще привели к подобному краху, но я не хочу говорить об этом, по крайней мере, сейчас. Вообще-то я не из тех, кто жалуется на свои проблемы. Тот, кто любит слушать подобную чушь, должно быть, любит чужое горе больше, чем трехразовое питание. Всюду сующий свой нос сплетник. И эта история не для таких людей, так что давайте выделим интересные моменты. Думаю, мне стоит выразиться именно так. В моей второй попытке замкнутый круг возник, казалось бы, из ниоткуда. Одна неудача привела к другой неудаче, а та привела к третьей. Как только сместилась одна шестеренка, работа других тут же была нарушена, а те, в свою очередь, нарушили работу других. И в конце концов весь механизм рассыпался. Думаю, это хорошее объяснение тому, что произошло. Хотя мой друг был тем, кто начал все это. Я всегда был тем, кто мог запороть любую мелочь, так сказать. Я был в равной степени способен добиться огромного успеха или стать хроническим неудачником. Чем больше я думаю об этом, тем сильнее убеждаюсь в том, что во мне нет ничего особенного. Глава 9. Между двумя моими жизнями было много различий из-за того, что одно малейшее неверное действие словно домино порождало другое. Но если говорить о самых явных изменениях, то это, конечно, было то, что меня отвергло та, кто, по идее, должна стать моей девушкой. Мое признание, в котором я был уверен на 100%, с треском провалилось. Нетрудно представить мое недоумение в тот момент. Вспоминая о том, как выглядела девушка из моей прошлой жизни, первыми в голову приходят ее вечно заспанные глаза. Однако она выглядела сонной только потому, что у нее были длинные ресницы. Когда она летала в облаках, казалось, будто она не от мира сего, но на самом деле она была довольно смышленой. Вот какой была моя будущая девушка. Это было самое яркое, что я мог вспомнить о ней. Если бы у воспоминаний был рейтинг, я уверен, на первых местах списка выседали бы самые детализированные из них. А именно такими были воспоминания моей девушки. В любом случае, она была в моем вкусе. Но я никогда бы не заинтересовался девушкой только потому, что она умная. Может, она и кажется немного отстраненной, но у нее точно есть голова на плечах. А вот подобные люди притягивали меня, словно мотылька, увидевшего свет в ночи. Такая вот своеобразная любовь к всяческим причудам. Ну а если вы спросите, как я выбираю друзей, то тут все намного проще. Я выбираю друзей под влиянием эмоций, но мне бы больше хотелось отдавать себе полный отчет о своих действиях и совершить такие поступки более вдумчиво. Не хотелось бы, чтобы мой новоиспеченный друг вскоре предал меня. Если меня не обманывает память, я признался ей весной, на третьем году средней школы. Тогда, в прошлой жизни, она мне ответила что-то вроде «Спасибо, я так долго ждала этого». А потом расплакалась, и следующие 5 лет у нас были довольно теплые отношения. Вот как должно было пройти это признание. Да, оно должно было пройти именно так. Глава 10. Осенний вечер перед началом культурного фестиваля был, насколько я помню, значимым для меня. Это был 2-й год в средней школе, ученики заканчивали подготовку своих презентаций. В тот день мы могли остаться в школе до 9 вечера, так что все старались закончить пораньше, чтобы осталось время на вечеринку. Должно быть, был 7-й час, когда я вышел проветриться на веранду. Оттуда я видел, как мои одноклассники делали реквизиты и репетировали пьесу. Неожиданно, но объяснимо, потому что все уже случилось раньше. Я почувствовал себя счастливым. Тогда я понял, что причиной этому была та самая девушка, которая скоро станет для меня той единственной. Я вспомнил, это был тот самый день, именно тогда я начал влюбляться. Как обычно, я не знал, кто будет той самой, но я предчувствовал, что сегодня представится подходящий момент, чтобы влюбиться в ту, которая станет моей девушкой. Поэтому я старался остаться в классе как можно дольше, ведь так я смогу встретить ее. В начале 10-го, когда уже дальше нельзя было оставаться, одноклассник спросил. «Эй, кто-нибудь может отнести это в спортзал?» Не знаю почему, но я сразу же согласился, и мне вручили кучу реквизита. и в том числе там была красная шапка Санты. Я собирался отнести все сам, но тут из-за угла комнаты раздался голос. «Подожди, я помогу!» Я посмотрел туда, откуда доносился голос. Это была Цугуми. Она подбежала ко мне. «Как и предполагал», — подумал я. Сонный взгляд, длинные ресницы, как всегда задумчиво. Как я уже и говорил, я искал девушку, подходящую под это описание. Я встретил несколько девушек такого типа, но Цугуми подходила лучше всего. Я и раньше подумывал о том, что она может стать моей девушкой, так что мое предчувствие должно быть точным. Чуть ли не пританцовывая, я и моя будущая девушка прошли через холл. Мы много шутили. Цугуми надела шапку Санты. Улыбнувшись, она вытащила оленьи рога из той кучи реквизита, что мы несли, и надела их на меня. Когда мы пришли, в спортзале царила кромешная тьма. После того, как мы сложили весь реквизит за сцену, Цугуми взглянула на меня с озорной улыбкой. «Слушай, если мы вернемся, нам дадут еще больше работы. Давай пока останемся здесь». Естественно, я согласился. В итоге мы пошли домой вместе. Нам не хотелось расставаться, так что мы остались поболтать, сидя на скамейке в парке. Я подумал, именно сейчас начинается лучшая пора моей жизни. Даже голова закружилась от предвкушения. Я смогу повторить все, что было в моей первой жизни. Так я думал. Ну, за исключением того, что случилось в сезон цветения сакуры, в третий год средней школы. Так же, как и в первой жизни, когда мы остались одни в классе после занятий, я признался Цугуми. Я был весь в предвкушении счастья и ждал, что она будет тоже счастлива и все прочее, но она была немного взволнована и произнесла пытаясь выдавить из себя улыбку. В итоге, спустя пару дней она отказала мне, но, возможно, проблема была в том, что я был слишком самоуверенным. В первый раз мое признание было необдуманным и неловким. Возможно, мое отчаяние показалось ей трогательным. Мое отчаянное признание, которое в обычной ситуации не смогло бы ее завоевать, завоевало ее сердце. Во второй раз я был весь такой: «Эй, ты ведь этого ждала, да? Решил уже тебе признаться». Неудивительно, что это оставило неприятное впечатление. Конечно, я мог придумать и другие причины, но мне не удалось сделать ее своей девушкой. Вот что имело значение. Глава 11. О, после того случая все стало просто ужасно. Я и представить себе не мог, какое положительное влияние оказывала на мою первую жизнь моя девушка. Потеряв свою богиню счастья во второй жизни, я был таким же бессильным, как пакет в грозу. Сначала я думал, что это была какая-то ошибка, думал, что у Цугуми были причины солгать мне. Я искренне верил, что очень скоро она придет и скажет: «Извини, что соврала, были серьезные обстоятельства, которые не позволили мне ответить на твои чувства в тот день, но вообще-то я тебя люблю». Но когда прошло 50 дней с момента моего признания, я больше не мог в это верить. Было слишком поздно брать свои слова обратно. Оказалось, с самого начала было невозможно в точности воссоздать прошлое, как бы я ни старался. Если бы я знал, что что-то должно произойти, я бы просто стал пророком. Но уже было слишком поздно. Прошло 5 лет с тех пор, как я поплыл вверх по течению, и мой физический и психологический возраст сильно изменились. Так что жизнь без Цугуми была слишком тяжелой. Я даже перестал слушать лекции, и моя успеваемость немного снизилась. Серьезно, никогда не недооценивайте влияние окружающих на вас. Вы можете найти тот факт, что я мучился на экзаменах в старшей школе, обладая знаниями 20-летнего, смешным. А вы сами попробуйте забыть все и просидеть в начальной школе пару лет. Я думаю, вы поймете, о чем я говорю. Мозг быстро адаптируется, так что любая информация, которую мы считаем ненужной, безжалостно стирается. Глава 12. Я думаю, это было моей судьбой – провести вторую жизнь полную разочарований после первой жизни, прожитой без них. Я никогда не просил многого. Лично я считаю, что я был очень скромным. Думаю, мое поведение было достойным похвалы. В некотором смысле не совсем понимаю, о чем думал Бог. Черт, может, Бог вообще не думал? То есть при условии его существования, конечно. Черт возьми, я все равно атеист. Почему я несу всю эту чушь о Боге? Странно. Ну, может быть, я использую слово «Бог» в значении справедливости мира и тому подобное. Думаю, так оно и есть. Глава 13. Так что к тому моменту, как я окончил школу, я стал очень угрюмым человеком. Спорим, если бы предыдущий я увидел бы меня сейчас, то не поверил бы, что это один и тот же человек. Или, по крайней мере, не сразу. С тех пор, как Цугуми отвергла меня той весной 3-го года средней школы, я постепенно начал ненавидеть людей. Не то чтобы я всецело ненавидел всех, но я пошел в старшую школу, которая намного хуже прошлой. Благодаря своему новому окружению, моральное состояние которого более плачевно, чем в прошлой жизни, моя мизантропия лишь прогрессировала. И, честно говоря, от того факта, что я был одним из них, легче совсем не становилось. Так что я все больше отдалялся от окружающих. В результате я стал тем, кого обычно называют одиночками. Можно сказать, что все свое время в школе я только страдал. Думаю, в основном все эти 3 года я просто просиживал штаны. Можно даже сказать, в общем, все свое время в школе я ждал, когда это все закончится. Я думал, что со временем все наладится, но на самом деле со временем все просто проходит. Конечно, мои проблемы не ухудшились, но и не улучшились. Старшая школа не место для людей без друзей. К сожалению, не было людей, с которыми я бы хотел провести время. Так что я смутно помню мою вторую школьную жизнь в старшей школе. Это были тяжелые времена. Даже школьные поездки, которые должны быть нереально веселыми, были просто мучительными. Я помню, надо мной в открытую издевались, и как потом я ночью плакала в ванне отеля. Вот такого рода были у меня воспоминания. У меня постоянно возникали такие мысли, как «почему это произошло» и «этого не должно было случиться». Но это те самые чувства, которые могут возникнуть у всех. Хотя, по сути, это всего лишь один из вариантов развития событий, которые могли случиться. То, что я сейчас мыслю иначе, совершенно неудивительно. А все-таки у предыдущего меня ни разу не было подобных мыслей или образа мышления. Думаю, об этом сейчас я недоумеваю, как я раньше о таком не задумывался. Глава 14. «Неужели теперь расплачиваюсь за то, что был слишком счастлив в своей первой жизни?» – удивился я. Но опять же, я чувствовал, что уже убедился в том, что в мире нет никакого чувства справедливости. Мир, в котором я жил, не казался мне достаточно ровным, чтобы это было правдой. Я думал, что в зависимости от того, как я поступлю, я мог бы прожить еще более счастливую жизнь, чем первая. Моя ошибка заключалась в том, что я пытался сохранить его. Скажем, есть гонка 100 человек, и есть один парень, который каждый раз занимает около 3-го места, верно? Но видите ли, он занимает 3-е место, когда изо всех сил старается занять 1-е. Если бы он с самого начала стремился только к 3-му, то, скорее всего, оказался бы 7-м или 9-м. Это более или менее та ошибка, которую я совершил. Глава 15. Однако была одна маленькая вещь, которая временно подняла меня на ноги. Хотя, когда я говорю «временно», я имею в виду именно это. Зимой моего 2-го года в средней школе однажды ночью случилась ужасная метель. Я дрожал и ждал автобуса, который шел на вокзал. У аэровокзала была крыша, но ветер, раздававший снег вокруг, делал ее почти бесполезной. Мое пальто было совершенно белым от снега, а лицо и уши болезненно замерзли. Из дома, расположенного рядом с терминалом, лился теплый свет. Мокрая дорога служила зеркалом, отражая искаженный и перевернутый мир. Она показалась мне гораздо красивее всех тех легких украшений, которые неуклюже стремились к красоте. Наконец-то прибыл автобус, хотя он должен был быть там уже 30 минут назад. Но еще до того, как дверь открылась, я понял, что у меня нет времени идти дальше. Я неохотно смотрел, как медленно отъезжает автобус. Я поднял глаза к небу и глубоко вздохнул. Я был уверен, что простужусь в такую погоду, но на самом деле мне было все равно. У меня ведь есть уважительная причина, чтобы уйти из школы, верно? Я был почти готов просто остаться там еще на 5 часов и подхватить воспаление легких. Но когда я сел на скамейку, то вдруг заметил, что кто-то точно так же напрасно ждет автобус на автобусной остановке через дорогу. Я хорошо знал эту девушку. Ее волосы развивались на ветру. Да, это была Цугуми, та самая, которая отвергла меня весной на 3-м курсе средней школы. Но почему же? Прежде всего, я так и думал. Старшие школы, в которых мы учились, должны были находиться в нескольких милях друг от друга. Я подумал, может быть, иногда у нее были поручения или другие дела, которые привели ее сюда. Я мог бы просто спросить ее, но у меня не хватило силы воли заговорить с ней. В то время я все еще испытывал что-то вроде полуобиды на Цугуми. Она не приняла мою доброту, а теперь не собирался ей ее отдавать. Эгоистичное оправдание, да. Но если бы я не переложил вину на кого-то другого, то не смог бы жить самим собой. Но теперь, когда Цугуми была прямо передо мной, я понял, что это не так.